За перестройку старой палаты он взялся со всей горячностью, хотя сразу же под ячей дворцового приказа начали чинить ему преткновения и всякую приказную волокиту из-за лесу, из звездки, гвоздей и прочего. Иван Артемич помалкивал, хотя и видел, что Гаврила забросил чертежи и не ездит в навигационную школу. За обедом, не прикасаясь к ложке, уставляется глупыми глазами в пустое место, и ночью, когда люди спят, сжигает целую свечу ценой волтын. Только раз Иван Артемич, вертя пальцами за спиной, пожевав губами, выговорил сыну: «Однако скажу одно, Гаврюшка, близко огня ходишь, постерегись». Великим постом из Воронежа через Москву на Свирь промчался царь Петр и приказал Гавриле ехать с братом Яковом в Петербург строить гавань. На том и окончились его дела с театром. На том Гаврила и окончил свой рассказ. Вылез из-за стола, расстегнул множество пуговичек на голландской куртке, раскинул ее на груди и, засунув руки в широкие, как пузыри, короткие штаны, зашагал по мазанной избушке от двери до окна. Алексей сказал: «И забыть ее не можешь?» «Нет, и не хочу такое забывать, хоть мне плахой грози». Яков сказал, стуча по столу ногтями: «Это маманя сердцем-то нас неистовым наградила, и Санька такая ж, а тут ничего не поделаешь, сию болезнь лечить нечем. Давайте, братки, нальем и выпьем память родительницы нашей, Авдотьи Евдокимовны». В это время в сенях, околачивая грязь, застучали сапогами, шпорами рванули дверь, и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Эстляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.